поспешил в знании и узнал, и знание только три вопроса. И как сказал пророк, алейхи салату вассалям, если бы Муса был бы больше терпеливым, то мы бы от Хидра узнали бы большее. Смотрите. Также может быть необходимо терпение в том, чтобы не спешить. Говорил Ибн Каим рахимуллах, примерный смысл его слов, может быть, я даже думаю о знании, когда нахожусь со своей семьей. И может быть, даже открывается мне что-то из знаний, когда я нахожусь со своей семьей. То есть, если он даже в окружении семьи, в окружении жены, где чего в основном? Ласка, любовь, какие-то особые взаимоотношения и так далее. Даже если в этой ситуации он умудряется не просто думать о знании, а еще делать какие-то выводы, собирать знания в своей голове, а затем делать какие-то выводы, то что тогда сказать, когда он находится в обществе обычного, простого человека? Смотри, Ибн Джаузи, рахималлаху та'аля. Всем нам известно, что он написал огромное количество книг, одна не является повторением другой. Одна книга не является повторением другой. Всем нам известно его усердие на пути требования знания. Настолько он был занят знанием, что он даже долгие года не мог найти свободного времени для того, чтобы жениться. Но в итоге, альхамдуля, женился. Женился, и в первые дни своего брака заходит к нему супруга, которая, конечно же, так как требует от него религия Всевышнего Аллаха, украсила себя, уложила себя в благовоние. И Ибн Джаузи поднимает голову, посмотрев и увидев вот эту красоту, увидев, как супруга украсила, тогда опускает свою голову и продолжает читать свои книги. Конечно, как хадисе, братья, «Ваиннама ли ахлика лика хакка». То есть у твоей семьи на тебя есть что? Право, да? Однако, знаете, бывают иногда моменты, и это было ученых, салифов, то, что они иногда настолько они... То есть настолько были заняты знания, что просто они уже не видели, что происходит. Как же это нам известна история об одном из ученых, когда к нему зашла его рабыня, которая была прекрасна собой, которая, может быть, тоже уложила себя благовониями, которая украсила себя и так далее. Зашла к нему, он даже на нее посмотрел, а сказал слова «Фахульту зарини ва трукини, фаимна ни шагату битахсели лалими ва кешфига». То есть примерно в смысле, я сказал, я оставь меня, покинь меня, я занят чем? Тем, что постигает шариатское знание. Валифи клябель ильми вальфадлю ваттака. Для меня в требовании знания и достоинства, и благочестия. Гына ан гына иль ванияти варфига. И то для меня в требовании знания то, что избавляет меня от благоухания и красоты красавиц. Понимаете, насколько нужно быть занятым, знать, чтобы не обратить, как говорится, на такое прекрасное создание внимания. Многие из наших салафов, ученых, тех, кто был до нас, когда они ложились спать, они ложились только с книгой. Почему они ложились с книгой? А вдруг, когда я буду лягу, и мне что-то придет в голову, и надо будет что? Посмотреть. И случалось так, что многие из них по несколько раз за ночь вставали. Даже спит, может быть, ему что-то приснится. Или ложится спать, начинает о чем-то думать, что-то в голову придет, он опять включает свет, зажигает вот эту свечку или лучину и так далее, и опять начинает листать книги. И так проходило на протяжении всех ночей. Третья вещь, который должен придерживаться каждый требующий знания без исключения. И в этом, братья, успех – это последовательность. Это последовательность, о чем сегодня мы уже тоже немножко говорим. То есть знание берется не за один раз. Тот, кто думает, что знание приходит сразу тебе в охапку за короткое время и так далее, тот знание никогда не возьмет. Как сказал Ибн Шихаб аз-Зухри, рахима Аллаху та'аля, между прочим, жена его, знаете, что говорил? Для меня его другие жены намного любимее, чем его книги. Понятно? То есть они не ревновали мужа к чему? К женам они ревновали мужа к той книге, которую они изучали, которую они читали. То есть вот Мишхаб аз-Зухри, рахимаху та'аля, сказал или дал правило каждому требующему знания на всю жизнь: «Ман талаба аль-ильма джумлятан фа-ятаху джумля». Тот, кто захочет знания вот так сразу взять, тот это знание также и потеряет. «Ва-иннама йутлабу аль-ильма аля марри аль-айями валь-ляяли». Воистину требуется знание на протяжении дней и ночей. То есть хадис ва хадисан, как в другом ревайте его слов. Хадис ва хадисан. Хадис два хадиса. Хадис два хадиса. Заучиваешь, отрабатываешь на протяжении дней и ночей, на протяжении очень долгих лет. И четвертое, чем должен обладать требующий знания на этом пути, это горячий пыл. И безграничное усердие в процессе требования знания. И знаете, братья, вот этот вот горячий пыл, то есть горячий пыл, под ним мы имеем в виду, что не ограничиваться минимумом на этом пути. То есть требуй знания ровно столько, сколько ты в состоянии достичь. Не ограничивайся минимумом, всегда доводи дело что до конца. имея возвышенные стремления, имея горячие желания. И вот эти возвышенные стремления, горячие желания, вот это вот горячее усердие, да, невозможно без тех вещей, о которых мы вспомнили. Невозможно, если человек не будет искренним, правильно? Так или не так? Полная самоотдача на пути требования знаний. Невозможно, если человек не будет терпеливым. Невозможно, это полная самоотдача. Вот эти вот возвышенные стремления или горячий пыл на пути требования знаний. Невозможно без чего? Без последовательности. Потому что без последовательности вот этих возвышенных целей своих, к которым ты стремишься, также никогда не достигнешь. И вот эта вот вещь невозможна без трех вышеназванных. Значит, горячий пыл, возвышенные стремления. Это мы приводим пример Абу Бакра радиаллаху анху. Не то, что это является единственным примером, а то, что он носит ясность, что имеется в виду под горячим пылом и под возвышенными стремлениями. Когда пророк, алейхиссалату вассалям, рассказывает своим сподвижникам о том, что у рая несколько дверей определенное количество. И с каждой двери будут звать человека за особое достоинство. То есть молящихся с одной двери будут звать, постящихся с другой двери будут звать. Тот, кто отличился в чем-то третьем, с третьей двери будут звать. Поняли? То есть каждый из нас отличился в чем-то в этой дуне. Кто-то своим постом, кто-то своей молитвой, кто-то своим джихадом и так далее. И каждый будет звать со всех дверей. И также сообщил, что та дверь, с которой будут звать постящихся, называется Райян. Райян. И Абу Бакр радиаллаху анху. Смотрите на его возвышенные стремления. Задает пророку, алейхиссалату вассалям, следующий вопрос. О посланник Аллаха, истик, кого через все двери будут звать? То есть смотрите, одной двери человеку. Пойди, радуйся, рай хоть с одной двери тебя будут звать, правильно когда? А ему все двери нужны. О, посланник Аллаха, есть те, кого будут со всех дверей звать. И посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, зная возвышенные стремления Абу Бакра, который брал причины на то, чтобы его звали со всех дверей. Имел вот эту возвышенную цель, чтобы тебя позвали со всех дверей. Пророк, алейхиссалату вассалям, ему говорит, да, Абу Бакр, и ты из этих людей. То есть, видите, и вот такие же горячие стремления необходимы в знании. Необходимы знания. То есть не должен ты быть слабым на этом пути, брат. Понимаешь? Не должен ты, если столкнулся с какой-то трудностью, хавас. Не получается заучивать книги в сторону. Не понимаю книги в сторону. С кем-то что-то поздорил и так далее. Тебя отвлекай. Не будь слабым. Имей сильный дух, силу своего духа и имей возвышенные стремления. Также не ограничивайся каким-то минимумом. Год получусь, домой поеду, халас. Два получусь, домой поеду, халас. Нет? Ну, давай 50 лет учиться. Давай 70 лет учиться. Зачем нам быть просто талибалем? Давай себе поставим программу, как говорится, вот эту 50-летку на то, чтобы стать кем? Алимом. Чего минимумом каким-то ограничиться, правильно? Давайте будем как Абу Бакр, который не ограничился одной дверью, а хотел все двери, которые Аллах Субхана ва Тааля уготовил для верующих. И тот, кто проявил горячий пыл на этом пути, на пути требования знаний, именно мы сейчас говорим о требовании знаний, тот взял успех, братья. Вот этот вот горячий пыл, иногда у некоторых братьев он настолько падает, что даже некоторые из них начинают считать знания бесполезным, знаете, перестают видеть пользу в шариатском знании. Когда если кто-то выучил, они говорят, какая польза от того, что на один экземпляр стало больше. То есть они занижают такую вещь заучивания, как рассказывается, что однажды одному человеку сказали, что такой-то выучил Аль-Камус Аль-Мухит. То есть, знаете, Файрузу Аль-Абади написал. Кто-то его вызвал наизусть, на что человек сказал, Машаллах, на один экземпляр стало больше. То есть человек занизил такую вещь, как заучивание. А ведь на самом деле заучивание — это что у нас? Основа в шариатском знании. Невозможно ограничиться только тем, что ты слушаешь знания. Нужно знание зубрить. Это основа в шариатском знании. Далиль какой у нас? Доказательство. Слова Всевышнего Аллаха «Фаиза Кораанаху фаттаби Кораана сумма ина алейна баяна». Когда мы прочтем, то читай его следом, а затем нам надлежит разъяснить его. То есть сначала заучи. Когда мы прочтем, следуй. То есть повторяй за нами, заучи. Поняли? Сумма ина алейна баяна. Затем нам растолковать его. То есть затем понимание знание. Сначала заучи Куран, а затем нам надлежит растолковать этот Куран. Также сунна пророка, алейхиссалату вассалям, указано на достоинство того, кто заучивает шариатское знание, как это видно нам из слов пророка, алейхиссалату вассалям, наддараллаху мра. Да обрадует Аллах человека на том свете. Тогда Аллах воскресит этого человека. Да обрадует Аллах человека, делает пророк, алейхиссалату вассалям, дуа за этого человека, который выучил мои слова, запомнил и передал их так, как я сказал, то есть пророк, алейхиссалату вассалям, возвышает такую вещь, как заучивать. И сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям, разве они не заучивали сунну? заучили правильно и передали эту сунну до нас. Важно то, что не нужно пренебрегать такой вещью заучивания. И заучивание это вещь, которая нуждается в особом стремлении. То есть не ограничивайся тем, как я когда-то смогу выучить Сахиху аль-Бухари, или как я когда-то смогу выучить Кутубу Сита, или как разве я когда-нибудь смогу взять иджазу в Кутубу Сита и так далее. Да? Или может быть кто-то вообще о маленьких вещах говорит, как кто-то скажет, как разве я когда-то смогу выучить книгу Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Нет, имей возвышенные стремления. Постепенно, постепенно придерживайся принципов на пути требования знания, иди и учи, иди и учи, иди и учи. То есть имей возвышенные стремления, имей большие планы. Не ограничивайся минимумом тем, чтобы знать только джуз из книги Всевышний Аллах. Имей желание знать все 30 джузов, все 30 частей книги Всевышний Аллах. И также относительно сунны пророка, алейхи салату вассалям. Вообще, братья, возвышенные стремления тех, кто был до нас. Будь это заучивание знаний. Будь это присутствие на уроках обладателей знания. Будь это отправляться на тысячи, за тысячи, за тысячи километров ради, может быть, даже одного хадиса. Знай, что ты должен иметь самое возвышенное стремление. И действительно, как говорил пророк, алейхи саляту вассалям, «Мангумани ля яшбаан». Две категории людей никогда не станут сытыми. То есть постоянно ему хочется возвышенные стремления, ему все больше, больше, больше, больше, больше надо, правильно? Ему недостаточно ограничиться чем-то, он всегда голодный, как сказал пророк, алейхи саляту вассалям. Две категории, которые всегда остаются голодными, ненасытными, требующие знания и тот, кто гоняется за этим светом. Смотри на стремление Ибн Аббаса радиаллаху анху на этом пути. Если до него доходило, что кто-то знает хадис, он шел в дверь этого человека. Ибн Аббас все, что делает, берет свой плащ, сворачивает, кладет себе под голову и ожидает, пока этот человек выйдет. То есть ложится, чтобы не пропустить этого человека. И ветер, как сам рассказывал, Ибн Аббас накрывал меня пылью. Ветер накрывал его пылью. И когда этот человек выходил из своего дома, видел Ибн Аббаса и говорил, «О, сын дяди, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, что тебя привело ко мне? Если бы ты послал бы ко мне, я бы сам бы к тебе пришел». На что Ибн Аббас говорил, то есть... Я более обязан прийти к тебе в таком смысле, спрашивал его о хадисе. То есть смотрите, какие вы трудности не видели Ибн Аббас радиаллаху анху на этом пути, ничто его не могло остановить. Рассказывают, что Джабир ибн Абдилля, сподвижник пророка, алейхиссалату вассалям, однажды до него доходит, что другой из сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям, это Абдулла ибн Анайз, знает хадис, который он не слышал от пророка, алейхиссалату вассалям. Они оба сподвижника пророка, алейхиссалату вассалям, но не были знакомы. То есть подвижник это у нас кто? Тот, кто видел пророка, алейхиссалату вассалям, будучи мусульманином, умер на исламе. Этот человек является кем? Сподвижником пророка, алейхиссалату вассалям. Они не были между собой знакомы. И Абдулла ибн Анас, он был в Шаме. Джабир ибн Абдилля был в Медине. И он из Медины отправляется в Шам. Тогда он приходит, спрашивает о доме Абдулла ибн Анас. Ему указывают на дом, в котором жил Абдулла ибн Анайс, он стучится в дверь и выходит прислуга. И он спрашивает, Абдулла ибн Анайс дома? Здесь он говорит, а ты кто? Он говорит, я Джабир ибн Абдилля, прислуга, это что удивилось, сподвижник пророка, алейхиссалату вассалям, а Джабир ибн Абдилля, это мин уляма и сахаба, из ученых сахабов, то есть у него особая степень, особый почет. Сподвижник пророка, алейхиссалату вассалям, да. Он сразу же бежит, рассказывает хозяину дома, кто его навещает, кто пришел к нему в гости. Абдулла ибн Анайс уходит к нему навстречу, встречает его, приветствует его и спрашивает, что тебя привело? Он сказал, я пришел к тебе из Медины, узнав о том, что ты передаешь хадис. Он спросил, какой хадис? И Абдулла ибн Джабр рассказывает ему этот хадис. И хорошо, говорит Абдулла ибн Анас, я тебе расскажу этот хадис, то есть услышь его от меня. И рассказывает ему этот хадис. То есть смотрите, за тысячи километров шел ради того, чтобы услышать хадис, который ты знаешь, лишь бы услышать его от того, кто слышал его от посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. То есть сократить сна тоже это достоинство хадиса, это особое преимущество одного хадиса над другим. Понятно? Ибн Аббас радиаллаху анху. Во время правления Умара радиаллаху анху, у него был один друг из Ансара. Ибн Аббас всегда старался находиться в кругу больших сподвижников, то есть которые были уляма и сахабов, и всегда уделял внимание, то есть оставлял все другие наиболее важные вещи, лишь бы не отставать от кого? От сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям. И однажды один друг ему говорит, «Я Абдулла, о Абдулла, зачем тебе это нужно в таком смысле? Неужто ты думаешь, что люди когда-то будут нуждаться в твоем знании?» когда вот эти сподвижники, вот эти вот уляма, ученые неживые, может быть, и в наше время, правильно, многие так думают, кто будет нуждаться в моем знании? Я мискин с такой-то деревни, кто будет нуждаться в моем знании, когда существуют такие, как кто, с Фаузан и Фаузан, когда существуют такие имена большие в нашей жизни были, как Мухаммад ибн Салих аль-Асамин, например, или ибн Баас, или шейх аль-Альбани, рахимахум Аллаху та'аля джамиан. Кто-то так может подумать. Однако Ибн Аббас не обратил внимания и продолжил требовать знаний. И смотри, по сегодняшний день, уже на протяжении 1500 лет, мы берем то знание, которое нам оставил Ибн Аббас. Потому что прошли года, и умерли эти большие сподвижники, эти уляма. И все люди вернулись к кому опять? К Ибн Аббасу. Минимум, братья, для каждого из нас, не думайте так. Эти мысли только могут быть от кого? От шайтана. Хотя бы ты самому себе пользу принеси. Тем, что ты требуешь шариатского знания, хотя бы самого себя спаси от этого огня. А во втором, иншалла, бизнилляхи тааля, если Аллах укрепит тебя на этом пути, и ты правильно будешь брать причины, то, конечно же, и ты, и другим пользу принесешь своим знаниям. Имам Абу Хатим рази рахмаху тааля рассказывал, как он требовал знания, рассказывал, что первый раз он вышел за знанием в 213 году хиджры. В 213 году хиджры. И вернулся только домой в 221 году хиджры. То есть около 7 лет и нескольких месяцев он требовал шариатского знания. То есть покинул дом и вернулся. И он рассказывал, что за это время он как-то пытался прочитывать свои шаги, которые он проходит. И он говорит, когда я насчитал 1000 фарсах, я оставил счет. То есть он более 1000 фарсах прошел. Знаете, некоторые говорят, что один фарсах это 5 километров. 5000 километров на пути требования знания прошел пешком. 5000 километров на пути знания. И то после этого оставил счет. Это то, что насчитал. В наше время различные виды транспорта и так далее. Но никто не использует это. Тяжело действительно, братья, призывать, требовать шариатского знания. Даже бывают ученые приедут в то место, где ты живешь. Мало кто приходит то место и берет пользу этого шариатского знания, которое передает уляма. Имам Ахмад, рахимахуллах, множество раз он выходил ради требования шариатского знания. 5 раз только он выходил в Мекку для совершения хаджа. И 3 раза он выходил ради того, чтобы во время хаджа встретить тех ученых, которые собираются там. И как рассказывал сам имам Ахмад, потратил на дорогу всего лишь 30 дирхам. Знаете, что такое 30 дирхам? Это копейки, это всего лишь 3 динара. 30 дирхам это всего лишь 3 динара из Багдада в Мекку. Понимаете, какая польза? То, что он, если такую минимальную сумму потратил, это указывает нам на то, что он практически, можно сказать, шел пешком. Что он отделял себя во многих вещах. В наше время у многих братьев есть все возможности даже выехать лучшим транспортом ради требования шариатского знания. Выход ради требования шариатского знания, однако они этого не делают. Знаете, однажды разговаривал с одними братьями, которые занимаются торговлей. Когда мы им говорили, например, приезжайте, возьмите то знание, которое является для вас обязательным и так далее. Но что они сказали? Конечно, по ошибке это их не да. Знаешь, торговля такая вещь, вот ты один день оставишь, огромные деньги теряешь. Ладно, братья, разговору не дай, если бы он сказал, что знание один день пропустишь, может быть, дорогу в рай потеряешь. Но когда говорят такие слова, смотрите, какими были салифы, те, которые были до нас, рассказывал. Умар ибн Хафс аль-Ашка, рахимаху тааля, один из тех, кто вместе с имамом аль-Бухари требовал знания. Он рассказывал, что они были в Басра, записывали хадисы. И в один из дней они потеряли имама аль-Бухари, рахимаху. То есть что-то не приходит на урок. В чем проблема? Начали его искать. Пришли к нему домой, постучали в дверь, и оказывается, имам аль-Бухари, у него не было одежды, он был абсолютно голым. Настолько он был занят шариатским знанием, что он даже в процессе требования знания забыл себе, оставил дунья, да, что даже у него не было денег купить себе одежду. Поэтому он даже не мог выходить на улицу. Сам имам аль-Бухари рахмаху тааля рассказывал, что когда он отправился к одному человеку, имя которого было Адам ибн Аби Яс, к этому человеку за знанием, он рассказывал, у меня закончились деньги. И так до той степени, что даже мне пришлось кушать траву. Но имам Бухари сказал, никому я об этом не рассказывал. И так 3 дня. На 3-й день, говорит, ко мне подошел человек, которого я не знаю, понятия не имею, кто он и откуда он, дал мне деньги и сказал, пошли потратить эти деньги на себя. Также рассказывал Али ибн Хараб, рахималлах, что Зейд ибн Хабаб рассказывал им хадисы через дверь, скрывая себя. То есть не открываем дверь, также не было денег, чтобы купить себе одежду. То есть оставляли полностью дунья, жертвовали всем. Многими наслаждениями, многие, то есть забывали о деньгах абсолютно ради того, лишь бы, чтобы не упустить шариатское знание. Абу Юсуф, ученик Абу Ханифа, рахималлах, он рассказывал, у меня умер сын. И я не хранил его и не мыл его, а доверил это дело кому? Соседям и родственникам. И по какой причине боялся оставить урок Абу Ханифы, что пропустит что-то из шариатского знания. Даже сам не похоронил своего сына и не мыл тело своего сына, а доверил это дело своим родственникам и своим соседям. Ибн Касим, рахималлах, один из ученых салифов, решил однажды выехать из Мисра в Медину к имаму Малику за шариатским знанием. И он предложил это своей супруге, которая была дочерью его дяди, то есть была его двоюродной сестрой. Но супруга попросила на то, чтобы остаться со своим отцом, то есть с его дядей. И он уехал, требуя шариатское знание, из Мисра в Медину. И требовал это шариатское знание. Прошло 17 лет. И однажды из Египта в Медину приезжают паломники. Из Египта в Медину приезжают паломники. И на урок, на собрание, где имам Малик, рахималлах, передавал шариатское знание, заходит юноша, парень, и спрашивает у Малика: есть ли среди вас Ибн Касим? На что ему сказали, показали на меня, как рассказывал Ибн Касим. И этот, говорит, юноша подошел ко мне и начал целовать мне глаза. И знаете, кто это был? Это был его сын. Потому что когда он вышел из дома, его жена была беременна. Понимаете, 17 лет, ни семья, ничто его не могло остановить на пути требования шариатского знания. Абу Зура, рахималлах. Впервые, первый раз, когда Абу Зура из ученых салиф покинул родной дом, чтобы требовать шариатское знание, уйти куда-то, в другой город, в другую страну за шариатским знанием, ему было 13 лет. 13 лет. После этого, через несколько месяцев, он вернулся и во второй раз опять вышел. И когда уже во второй раз вышел за знанием, через первый раз вышел в 13 лет, через несколько месяцев вернулся. Затем его вторая рехля, второй раз вышел за шариатским знанием и отсутствовал 14 лет. И отсутствовал 14 лет. Нет. Якуб ибн Суфьян, рахималлаху та'аля, рассказывал: 30 лет я был в пути из города в город, из страны в страну, искал шариатское знание. И решил просто с одним из учителей побыть подольше, чтобы побольше взять шариатское знание. И как рассказывал Якуб ибн Суфьян, то, что он днем брал шариатское знание, читал книги, а ночью переписывал. То есть как переписывал? Знаете, раньше не было возможности покупать книги. Раньше, если требующий знания находил какую-то книгу, то эта книга была только в одном экземпляре. Эта книга была только в одном экземпляре, и требующим знания приходилось переписывать каждую книгу. Если мы сейчас можем собрать деньги, выйти купить себе Сахих аль-Бухари, правильно, можем купить себе Сахих Муслим. Раньше у них были намного условия сложнее, и они учились лучше, чем у нас условия все свободны. Не ты идешь к знанию, знание приходит к себе домой, и мы не можем заставить себя учиться. И суть дела, и в одной из ночей он переписывал книги. Днем он читал книги, изучал книги, по ночам он переписывал эти книги. И он рассказывал, что мои деньги закончились. Я был далек от своего дома, не так далеко от своего денег. У меня ничего нет, но продолжал требовать шариатское знание. И так случилось, что в одну из ночей он под лучиной переписывал книги, иначе его в глаза стало мутно, и он потерял зрение. Не видеть ни книгу, не видеть ни света, не видеть ничего слеп. И очень сильно начал плакать от того, что сколько теперь шариатского знания я потеряю. Понимаете, еще к тому же так далек, слепой от своего дома. Очень сильно начал плакать, как он рассказывал сам, так сильно начал плакать, что даже упал на бок и уснул. И сказал: во сне я увидел пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, который подошел ко мне и спросил: о, Якуб ибн Суфьян, что заставило тебя плакать? Он сказал: о, посланник Аллаха, я потерял то зрение. Теперь как я смогу читать те книги, в которых записана сунна твоя? Ой, сказал посланник Аллах, я еще так далек от своего дома. И он сказал, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: приблизься ко мне. Я подошел к нему, он поклал свои руки мне на глаза и как будто бы начал что-то читать. И я проснулся, когда я проснулся, я увидел, что я и свет вижу, и книгу вижу. Сразу же взял книгу, сразу же начал писать шариатское знание, пока Аллах субхана ва тааля оказал мне эту милость. И смотрите, какое стремление салифа было на этом пути. На пути шариатского знания. Рассказывал Ибн Тахир, рахималлах, на этом пути, на пути требования знания, два раза я в туалет ходил по маленькому кровью. 1000 километров пешком, в самых худших условиях, правильно, пустыня, засуха где-то какие-то вещи. Салиф был тот, кто сказал, на пути требования знания два раза я пил мочу. От того, что заканчивалась вода, чтобы не умереть от чего? От жажды. И тут первый раз меня остановило его дальше продолжать путь, идти за шариатским знанием. Находился на краю смерти. И Абу Тахир рассказывал, два раза я ходил в туалет кровью. И никогда мне не приходилось садиться верхом на животное из-за бедности. Говорит, свои книги я таскал на своей спине 1000 километров. и жил на то, что мне давал Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля. И по сегодняшний день мы не знаем того богатого, который был современником Абу Тахира Брана, однако все мы знаем кого? Абу Тахира, рахима ва Тааля. Рассказывал один из тех, кто брал знания от Али ибн Мадани, что однажды они заняли место после намаза Аср на урок Али ибн Мадани, который будет проходить только на следующий день. Как раньше было? Не как сейчас. Сейчас, если на уроке 15-20 человек, машал Аллаху Акбар, благодаря Аллаху, вставая с сачда, правда? Раньше 200 тысяч студентов набиралось. А микрофонов же нет. Шейх, когда дает урок, как из уст в уста, глашатый был, знаете, оратор был. Работа была, быть оратором, что говорит шейх, кричать голосами. И они занимали места поближе к шейху, чтобы слышать шейха из уст в уста. Иначе, если ты опоздал, место тебе достанется сзади, то ты все, ты уже больше... Много знаний упустишь, можешь что-то не услышать, правильно, может и так далее. И они за сутки до урока, за день до урока, который будет утром одного дня, за день до этого после намаза Аср занимали место. Это студент рассказывал. И я видел, как один шейх правил мужу себе в плащ, свернул этот плащ, и боялся встать в туалет, что его место кто-то займет, и потом ему не достанется места, с которого слышно то, что говорит шейх. Каким было стремление саляфа на этом пути? Рассказывал Бакий ибн Махляд. Кто такой Бакий ибн Махляд? Один из ученых Испании, один из ученых Андалусии. У него самый большой муснад. Он один из учеников имама Ахмада, рахимуллаху та'аля. Рассказывал, что он из Андалусии отправился в Багдад к имаму Ахмаду требовать знания. И когда он пришел в Багдад, а ему не было известно о той фитне, то есть знаете, фитна ту хальк аль-Куран называют, то есть фитна создания Курана. Когда власть держали муатазилиты и заставляли тех ученых, которые были на том, на чем был пророк, сказать, что Куран создан. Скажите, что Куран создан. А ведь книга Аллаха не создана, ведь это слова Всевышнего Аллаха, правильно? Как смыслом, так и произношением, они не могут быть созданы так же, как и сущность пророка, алейхиссалату вассалям, изначально и бесконечно. А муатазилиты заставляли ученых Ахлиссунна сказать силой прямо все. Имам Ахмад был из тех людей, которого они подвергли даже сильнейшим наказанию. Лишь бы он сказал, что Куран создан. Ему даже говорили некоторые, скажи, что Куран создан, скажи, что Куран создан. Другие говорили, держись, имам Ахмад. Те, кто не смогли выдержать мучения и наказания, то есть их не акида была, что Куран не создан, однако они не могли уже терпеть мучения, потому что мучения были сильными. Даже когда имам Ахмада привезли с тюрьмы к халифу, везли в цепях, везли они без сознания практически. Имам Ахмад еще один человек был, который не сдавались, да, который подвергали мучениям, тот даже умер от мучений. Рассказывается, что после каждых ударов плетями к имам Ахмаду приходил врач, хирург, вырезал мертвые куски мяса на его теле от ударов. Такое сильное-сильное испытание было. В итоге Аллах Субхану ва Тааля укрепил имама Ахмада. Укрепил имама Ахмада на этом пути. А знаете, как укрепил? Историю знаете же это? Нет? Как однажды пришел один из близких людей, если я не ошибаюсь, к имаму Ахмаду. И имам Ахмаду говорит, терпи, Ахмад. Терпи, Ахмад. Терпи, Ахмад. И на что имам Ахмад, рахима ва Тааля, сказал, то, что меня убьют, я этого не боюсь. Так я примерно смысл вам рассказываю. Его слов. Однако вот эти вот удары плетью, настолько их тяжело терпеть, удары плети, и один, если я не ошибаюсь, или вор был, или пьяница сидел. Он так посмотрел на имама Ахмада и сказал, с ним в одной камере. Я имам Ахмад сказал. Я, говорит, на заблуждении. Выхожу, ворую, выпиваю спиртное, меня ловят, бьют, а я потом выхожу, опять это продолжаю делать. Я на заблуждении, и я терплю. Ты на истине, и ты не будешь терпеть. И как сказал имам Ахмад, вот этот вот преступник укрепил меня в религии Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля. Это так на заметку. В общем, имама Ахмада не смогли сломить по милости Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, но его потом отпустили, но ему запретили передавать шариатское знание. Абсолютно, вот прямой запрет. Живи хэр, но не рассказываешь хадисы, не передаешь шариатское знание и так далее. И Бакий ибн Махляд, он был родом из Испании, он приехал из Испании в Багдад и не знал об этой фитне. Не знал о том, что имаму Ахмаду запретили передавать хадис. Он пришел в мечеть, и ему люди сказали, ему запрещено передавать знания. Но он попросил указать на дом имам Ахмада. И ему указали. Он пришел, постучал в дверь к имаму Ахмаду. И имам Ахмад вышел. Они поприветствовали друг друга. И затем к нему Махляд сказал, я из Запада, говорит, с Запада. Пришел к тебе, чтобы требовать шариатское знание. Имам Ахмад спросил, из Запада, имел в виду, из Африки? Он сказал, нет, дальше. Откуда? Из Андалусии, из Испании. На что имам Ахмад сказал, ага, насахля. И он сказал, я хочу требовать у тебя шариатское знание. На что имам Ахмад сказал, разве ты не слышал то, что произошло, и то, что мне запрещено передавать шариатское знание? А кто мне Махмед сказал, да, говорит, но клянусь Аллахом, меня сюда не привело ничего, только желание знания, никого больше со мной нету. Имам Ахмад, рахимуллах тааля, сказал, хорошо, при условии. При каком условии? Что ты не будешь сидеть на тех собраниях, где требуется шариатское знание. Почему имам Ахмад поставил на такое условие? По той причине, чтобы люди не сказали, что вот этот студент ходит и берет уроки у имама Ахмада. То есть, что имам Ахмад начал уроки теперь дома давать? Потому что все его знали бы как студента, правильно? И имам Ахмад сказал, однако ты приходи ко мне, говорит, каждый день в одежде бедняка, в виде нуждающегося. То есть, требующий знания на самом деле тоже же нуждающийся, правильно? То есть, тот, кто просит знать. Приходи в одежде нуждающегося, и я тебе буду давать кусок хлеба, вместе с этим буду передавать тебе знания, рассказывать. Хадиса. И Бакр ибн Махвер согласился. И на протяжении долгих лет, братья, он подходил к дому имама Ахмада со словами «Аль-Аджру Ра'акум Ва». Так бедняки в Багдаде использовали такую фразу, когда просили у кого-то что-то. Понятно? Нуждающийся. И он подходил к дому имама Ахмада в течение долгих лет. «Аль-Аджру Ра'акум Ва». Имам Ахмад выносил кусок хлеба ему, давал и вместе с ним рассказывал один или несколько хадисов. И так на протяжении долгих лет. И даже потом, когда власть перешла в руки тех людей, которые любят сунну, когда вот вся фитна закончилась созданием Корана, имам Ахмаду было позволено уже преподавать в мечети, он всем говорил, вот этот вот настоящий требующий знания, как раз сказал Бакр ибн Махвер, приближал к себе этого ученика и всем приводил его в пример. Вот этот вот настоящий требующий знания на протяжении долгих лет. Вот таким образом брал учет шариатское знание, был терпеливым на этом пути, имел возвышенные стремления, в конце концов стал же алимом, стал же ученым. Когда же случилось однажды так, что он заболел, что Бакр ибн Махвер заболел, рахимаху тааля, пришел к имаму Ахмаду. Имам Ахмад начал спрашивать, где тот бедняк, который приходил. Ему показали, что он в той гостинице жил. Ему указали на гостиницу, в которой жил Бакр ибн Махвер, я там пришел в эту гостиницу, и даже потом хозяева гостиницы. А все же любили имам Ахмада, все же почитали имам Ахмада, да? Что даже работники гостиницы сказали, ты знаешь имам Ахмада, почему ты нам раньше не сказал? То есть сказали это как будто бы с намерением, ты у нас здесь вообще бы за бесплатно выжил бы как гость. Хоть имам Ахмаду было запрещено передавать знания, однако все его любили. И все его почитал, весь Багдад, и также в других городах. И имам Ахмад пришел навестить его и сказал, мы тебя потеряли, мы тебя навестили. Во время этой беседы сказал такие слова. Айяму сэхэ сказал, ля сакама фиха, вайяму сакам ля сахата фиха. То есть вне здоровья нет болезни, а вне болезни нет здоровья. То есть смотрите, точно как в словах посланника алейхи саляту вассалям, хоз мин сэхатик лимаратик. Возьми из своего здоровья для своей болезни. То есть, братья, пока Аллах дал нам здоровье, дал нам возможность требовать вот это вот шариатское знание, пока мы здесь, пока наша голова работает, пока у нас есть здоровье, есть силы, давайте вот это всю нашу энергию использовать на требование шариатского знания. Вот это вот хотел сказать, что имам Ахмад Бахты мне махле. Этими словами, поняли? Также это и для нас, для всех совет. До судного дня, пока мы на этом пути, возьмем для своего здоровья, для своей болезни. С тех милостей, которые Аллах нам оказал, субхана ва тааля, как зрение, как слух, как память, как понимание знания, как нахождение здесь, как возможность иметь доступ к кому? К ученым, к обладателям знания. Давайте используем эти возможности. А то не дай Аллах, придет день, и мы потеряем эту возможность. В общем, братья, важно то, что вот эти вот возвышенные стремления, они важны. Важно то, что вот эти вот возвышенные стремления необходимы. Без них никак и никуда. Почему ученые, которые были до нас, стали такими? А? Из-за того, что развлекались, из-за того, что спали, из-за того, что целыми сутками чем хочешь занимались, или от того, что ни на что не отвлекались, были терпеливыми пред всеми, что их могло отвлекать, и брали знания. Если в наше время на уроке мы видим 15, 20, максимум 30 человек, это уже хорошо, то раньше их собиралось десятки тысяч, когда же рассказывают, что однажды шейх или тот, кто был оратором у шейха, да, чихнул, и все ученики сказали, ярхамука, побывается. И понимаете, тысячи людей, может быть, 10 тысяч, все ярхамука в один год, что даже халиф в саду своего дворца услышал эти слова с испугом, что там случилось, что произошло. Ему сказали шейха слова Ярхаукала. До такой степени. Вот так люди почитали за ним. Смотрите, как они любили обладателей знаний. Когда умер Ибн Таймия рахмаллах, на одну джаназа, из-за того, что умер Али, умирали, не одна только джаназа, одних только женщин 100 тысяч человек вышло. Одних только женщин, не считая мужчин. Вот так саляфы ценили знания, поэтому они и стали. Поэтому мы по сегодняшний день не слышим вот эти вот великие имена. Понятно, братья? В общем, знания, мы на сегодняшний день нуждаемся в этом знании, братья. Невозможно его достичь, если мы не будем идти по пути тех, которые были до нас. Будь это путь в терпении, или будь это путь в методике, или будь это путь еще в чем-то, в нравах и так далее. Вот это вот самое важное, вот это самое главное. А иначе, если мы будем пренебрегать шариатским знанием, братья, то получится у нас, как в хадисе, «Тахазу насу роусам джухаля фасуля фата фадаль вадаль». И возьмут люди себе главными, кого невежд, если мы никто не будем учиться, правильно? Потом будут этих невежественных людей спрашивать, те невежественные люди будут им отвечать, сами заблудшие, и других будут заблуждать. На этом все. Субханакаллаху ва бихамдика, нашхаду ан ля иляха илля анта, астагфируку ва атубу илейк. Джазакум хайран.